Глава 24. В храме науки. Чтобы не светиться перед метро «Университет», я поехал до Ломоносовского проспекта и все равно никак не мог отделаться от чувства легкого беспокойства. Квартира отца тоже в этом районе, а значит, и ведьмы где-то поблизости. Да, немного не повезло, что Денис работает именно здесь. С другой стороны, хорошо, что он так гордится своим МГУшным образованием и совал мне под нос фотки лаборатории и корпуса. Найти бы его теперь. Корпус я нашел быстро и целых 20 минут объяснял охраннику на проходной про лабораторию сна и Дениса, фамилию которого будто бы забыл. «Я же говорил, на вас не выписан пропуск. Как вы собираетесь пройти без паспорта?» Мужчина оказался терпеливым. На его месте я бы себя давно послал, а не вызывал бы к неизвестному типу сотрудников. «Дениса нет!» Высокая блондинка в белом халате строго посмотрела на меня. «Такой высокий, в очках, с черной оправой. Клетчатые рубашки любит», — уточнил я. «Похоже». Девушка рассматривала меня со смесью интереса и подозрения. «У вас есть его номер? Можете позвонить? Пожалуйста. Я его друг, Андрей». «Напишу голосовое». В тонких пальцах появился смартфон с внушительной диагональю. «Фаблет Xiaomi Mi Max», — отметил я про себя. «Ну и лопата». «Андрей, у которого проблемы с ледуней». Подкрашенная бровь взлетела вверх. Еще один оценивающий взгляд. «Денис, тут к тебе парень пришел. Представился Андреем, у которого проблемы с ледуней. Говорит, у него... проблемы». Она отправила голосовое и уставилась на меня. «Это ваша девушка так постаралась?» Я коснулся щеки. «Да, еле живой ушел. Без телефона, без денег, можно сказать, на улице остался». Блондинка наклонила голову и сощурилась. «Она мастер спорта по миксфайт. Пока не отойдет, в квартиру лучше не соваться». «Серьезно?» Серые глаза смотрели с недоверием. «К сожалению, да», — вздохнул я, надеясь, что Денис скоро ответит. «Долго развлекать эту блондинку у меня не выйдет. Вряд ли, конечно, ведьмы догадаются искать меня здесь, но вскрыть телефон наверняка попытаются. А там все». «И это не первый раз?» — заинтересовалась блондинка. «Нет, уже, наверное, пятый», — заявил я, соображая, не перебрал ли с трагичностью. «Ничего не могу поделать. Люблю ее. Уходил уже, возвращался, привязался сильно. С первого класса за одной партой сидели». «О-о-о», — протянула девушка. Краем глаза я заметил, что охранник тоже греет уши. Но если у блондинки мой рассказ вызвал что-то вроде восхищения, то на лице мужчины отражалось сочувствие напополам с презрением. Встретившись со мной взглядом, он отвернулся к мониторам. «Ничего, зато я, кажется, зацепил девушку. Интересно, это можно назвать сталкингом? Я же наплевал на собственное ЧСВ, сыграл роль и вроде бы достиг цели». Вдруг лопата в руках девушки ожила, завибрировала и пропела голосом Шклярского, что у шамана три руки. «Надо же, эта мадам тоже пикник слушает? В тему звонок на Дениса выбрала». «Алло? Да, он тут стоит». Девушка поколебалась и передала мне фаблет, а я аккуратно взял его левой рукой и перед тем, как прислонить к уху, взглянул на время. «Уже 6. Повезло, что хоть кого-то застал». «Что случилось?» Голос Дениса был тревожным и недовольным одновременно. «Почему ты не к Коляну приехал?» «Ледуня знает, что я могу там появиться. Еле от нее вырвался. Телефон, деньги, все у нее». «Погоди, тебя что, в реале прижали?» «Да, я тут рассказал уже твоей коллеге, как ледуня снова меня побила и из квартиры выкинула». Денис помолчал в трубку, видимо, соображая. «Ничего не понял, кроме того, что ты навешал Маше лапши на уши. Хочешь сказать, за квартирой Коляна наблюдают?» «Да, возможно», — ответил я. «И телефон у ведьмы? Со всеми контактами и перепиской?» «Точно», — ответил я. Для ничего не понимающего Денис ориентировался в ситуации очень хорошо. «Но она же умерла!» «Как хорошо, что есть друзья!» — с чувством ответил я. «Так, Теперь ясно. Ее друзья тебя прижали. Скоро буду. Передай телефон Маше». Я отдал лопату блондинке. «Маша, значит. Будем знакомы». Она некоторое время слушала указания Дениса, а потом, вздохнув, сбросила вызов. «Посидите пока здесь». Через некоторое время Маша вышла ко мне в холл уже без халата. Теперь она напоминала учительницу. Черные брюки и белая блузка. И выражение лица строгое. Хотя, надо признать, наряд ей шел, особенно узкие брюки, которые облегали длинные ноги. «Пойдемте». Мы вышли на улицу, и Маша дала знак следовать за ней. Девушка выглядела недовольной, и я решил не лезть с вопросами. Мы обошли корпус и остановились перед неприметной серой дверью без козырька. Замочной скважины или ручки на ней не было. Машу это ничуть не смутило, она подошла и постучала по металлической поверхности костяшками пальцев. С той стороны тут же послышался ляск, и дверь распахнулась. «Заходите!» На пороге стоял долговязый парень в халате. Маша улыбнулась ему и потащила меня внутрь. Я старался сохранить дружелюбное выражение лица, хотя этот тип мне сразу не понравился. Халат мятый, через распахнутые полы видно свитер с катышками. Джинсам, покрытым темными пятнами, тоже не помешала бы стирка. Но на самом деле мне не понравилось, как он смотрел на Машу. Сально и в то же время заискивающе. Из-за меня она теперь будет ему должна. «Опять пропуск ночной забыли выписать?» — спросил долговязый, поднимаясь вместе с нами по плохо освещенной лестнице. «Ага, Дениса склероз разбил», — ответила девушка. «Ясно», — хохотнул долговязый. Мы вышли в коридор и распрощались с нашим проводником, который, скользнув по мне заинтересованным взглядом, отправился вверх по лестнице. Маша провела меня в небольшое помещение с двумя компьютерами, холодильником и низким столиком, заваленным печеньями, сухариками и прочей сдобой. Там же на подносе стояли чашки. Вдоль стен комнаты почти до потолка тянулись большие советские шкафы. Часть створок была стеклянной, и через них просматривались стопки книг и какие-то приборы со спутанными проводами. «Вот компьютер Дениса». Девушка указала на небольшой стол, заваленный бумагами. С краю, прижавшись к клавиатуре, стояла темно-синяя чашка с логотипом МГУ. Он сказал, нужен доступ. Девушка ввела пароль, и я уселся на стул перед компом. Денис определенно быстро соображает. Первым делом я вошел в контакт и посмотрел учетку. Со вчерашнего вечера никто не входил. Хорошо. Я быстро настрочил пару сообщений в чат, вышел и удалил переписку. Личное с Леей тоже стер. Из мессенджера на телефоне им ничего не вытащить. Ни адресов, ни чатов. Фотки комнаты совсем недавно почистил, чтобы освободить место на диске. Я на всякий случай вышел из всех учеток, ругаясь на дурацкую необходимость привязки к телефону. Ведь смогут восстановить, если захотят. А дополнительного номера у меня не было. Не у Маши же просить. Идти в офис Билайн без паспорта блокировать СИМ? Ведь паспорт тоже остался в рюкзаке, а тот у бандитов. Телефон я все-таки попросил и заблокировал банковскую карту с помощью кодового слова. Деньги с нее снять не успели, видимо, стало не до того. Теперь за это можно было не волноваться. Обратить машину Сбербанка вспять не способно ничто. Карточка будет перевыпущена через 2 недели за мой счет. Хотите денег? Пожалуйте лично в отделение с паспортом, которого нет. Маша предложила чаю, и мы уселись за небольшой столик. Не дождавшись, пока вскипит чайник, я сунул в рот сухарь и понял, что дико хочется есть. Пока девушка разбиралась с заваркой, я украдкой сгрыз еще 3 сухарика и баранку. «А что у тебя с рукой? Ты так ее к себе прижимаешь, а сухарики левой берешь?» — поинтересовалась Маша. После звонка в банк девушка, кажется, поверила в мою историю и перешла на «ты». Я остановился на полпути к очередному сухарику. «Да ты ешь, ешь!» — девушка подвинула пакет поближе. «Вон у нас сколько всего к чаю». Рука и вправду оставляла желать лучшего. После клавиатуры каждое движение отдавало болью в локоть. Ушиб или растяжение, не знаю. «Это что, тоже она? Ледунчик?» — ахнула Маша. «Ледуня», — зачем-то поправил я и кивнул. «Дай-ка посмотреть». Девушка так быстро потянулась к руке, что я инстинктивно отпрянул. «Я врач вообще-то?» — почти обиделась Маша. «Прости, это у меня рефлекс. Теперь боюсь девушек», — соврал я. Маша помогла мне снять толстовку и цепко схватилась за незащищенную теперь руку. Я взвыл скорее от неожиданности, чем от боли. Девушка успела повернуть руку несколько раз. «Ясно, еще немного», — заявила она уверенным тоном и еще раз повернула руку. Я героически смолчал, несмотря на новую вспышку боли. Рука щелкнула. «Маша, что ты с ним делаешь?» — прозвучал за спиной знакомый голос. «Так, ничего. Вывих вправила», — будничным тоном ответила Маша. «Будь добр, принеси бинты». Денис хмыкнул и хлопнул дверью. Уже вместе они приладили мою руку на повязку, сделанную из бинтов. Я сгрыз оставшиеся сухари и выпил две чашки чаю, попутно сочиняя бред про наши с Ледуней отношения. Маша слушала, Денис качал головой и бросал короткие взгляды на часы. «Маш, ну ты идешь дежурить или нет?» В дверях возник долговязый, который недавно открывал нам черный ход. «Здрасте всем!» Мне достался вопросительный взгляд, Денису кивок головы. «Повезло тебе, что сегодня Маша на дежурство осталась», — сказал Денис, как только девушка вышла. «Так бы развернули тебя». «Ну и мастер ты врать. Маше мозги запудрил. Вообще, она у нас девушка строгая. Но, кажется, ты попал под опеку». «Я сегодня вообще много куда попал», — ответил я и принялся в красках описывать свою историю. Когда рассказ дошел до выхода из тела, лицо Дениса приняло подозрительное выражение. Он несколько раз поправил очки, а когда я описал выкрутасы Реала в электричке, и вовсе скрестил руки на груди и насупился. «Не знаю, что сказать. Наверное, сотрясение или шок», — произнес Денис. «Давай проверим. Вставай». Я поднялся. «Закрой глаза. Стой ровно. Так, теперь вытяни руки перед собой. Ну, одну руку. Держи. Хорошо. Коснись пальцем кончика носа. Да нет у тебя сотрясения. Садись обратно». Я сел и уставился на Дениса. «А что это тогда было?» «Если нет сотрясения, значит шок. Сейчас Реал нормально себя ведет?» «Вроде бы». Я огляделся по сторонам, посмотрел на руки. «Чаю выпил, сухарей съел, отошел», — заключил Денис. «Если ты ждешь от меня рассуждений про ВТО и пересечение пространства сновидений и Реала, то зря. Это к Коляну с этим вопросом. Или к Лее с Олей. Я ученый, а не эзотерик». «И ВТО тоже шок?» «Конечно. Сначала случилась авария, а потом мозг дописал воспоминания. Мозг — это вообще вещь в себе. Он и не на такое способен», — с каким-то восторгом закончил Денис. «Давай, кстати, насчет аварии проверим». Он вскочил и побежал к своему компу. Пальцы быстро застучали по клавиатуре. Я медленно поднялся со стула и встал рядом. Глаза горят, губу закусил. Настоящий исследователь в азарте склонился над компьютером. Пару раз Денис нетерпеливо убирал упавшую на глаза непослушную прядь и, наконец, сел на стул. «Вот, смотри!» Он ткнул в монитор. На Ярославском шоссе столкнулись два внедорожника. Автоледи на Тойоте Прадо пошла на обгон на большой скорости, не справилась с управлением и протаранила Кадиллак Эскалейд. На самой виновнице не царапинки, а вот водитель Кадиллака серьезно пострадал. Пассажир отделался легким сотрясением. «Был еще второй пассажир. И третий. Машина точно та». Я с ужасом понял, что мясо погнался таки за мной после аварии. Слава богу, пронесло. Было еще фото автоледи. Та самая силиконовая блондинка удивленно смотрела на меня с экрана. И темно-зеленое платье с эффектным вырезом я узнал. «Нехило вам досталось. Аж машина перевернулась», — присвистнул Денис. «Блондинка похожа, кстати?» «Да, прямо она и есть», — ответил я. «Да все эти автоледи на одно лицо», — отмахнулся Денис. «Ага, и платья одинаковые. Можешь в ВК зайти?» Денис чуть нахмурился. «Ну, могу. Мрачный борщ искать будем». «Щи!» Он зашел на сайт. «Гляди-ка, и вправду есть такая группа». Я смотрел на только что открытую страницу, не отрываясь. Надпись в статусе гласила: «Потому что у пассажиров электрички, ну, очень мрачные щи». Денис, конечно, тоже это видел. «Бывает. Ты, наверное, когда-нибудь натыкался на группу в ленте. Заходил, может. а в стрессовый момент увидел эти мрачные щи, и подсознание создало такой глюк. Мозг — вообще интересная штука. Ты не представляешь, сколько всего замечает подсознание. Даже интерпретация информации все время подвергается искажению. Зависит от того, кто во что верит. «А реальность?» — спросил я. «Что реальность?» — Денис поправил очки и уставился на меня. «Реальность подвергается искажению в зависимости от восприятия. Я имею в виду всякие квантовые теории, наблюдатели и тому подобное». «Это немножко про другое. Эзотерики слышали звон и исказили информацию себе на пользу. Перенесли поведение частиц в отдельно взятом эксперименте на целый мир». Денис развел руками и на мгновение задумался. «Представь, есть вода комнатной температуры и два человека. Один вышел из бани, а второй лежал в сугробе. Их просят оценить температуру воды. Они по очереди опускают руку в эту воду, и что получится? Что они скажут?» Денис посмотрел на меня, взгляд горел задором и каким-то детским торжеством. «Ну, тот, что из бани, скажет, что вода прохладная, а чел из сугроба, что теплая». «Правильно!» — восторжествовал Денис. «Вот как выглядел бы вывод эзотериков из такого эксперимента. У воды нет температуры. Более того, температура воды зависит от воспринимающего, но...» — он поднял вверх палец. «На самом деле есть шкала, согласно которой вода замерзнет при нуле градусов, и никакие мужики из бани или сугроба не смогут изменить эту закономерность. Это называется объективная реальность, ясно?» «Угу», — ответил я. Конечно, Денис объяснял очень складно и логично. Можно было даже успокоиться и поверить в четкость и стройность реала. Если бы не одно «но». «Ведьма, которая придет сегодня ночью». «Сейчас у тебя шок прошел», — постарался успокоить меня Денис. «Больше не должно быть такого, не переживай, это нормально». «Да я о другом думаю. Что теперь делать?» Конечно, я имел в виду ведьму, но для Дениса этой проблемы не существовало. «Отец твой, как я понял, какая-никакая шишка. Думаю, он тут поможет. Надо с ним связаться». «Он в Германии. Завтра прилетает». Я принялся раскручивать в голове план. «Сегодня можно протянуть ночь и потягаться с ледуней, а завтра рассказать все отцу. Пусть найдет охрану или не знаю кого. Нужно пробиться в квартиру и снова ночевать в спальне. А там можно закрыть дверь изнутри, наконец. Через дверной глазок. Вряд ли внушение подействует». «Точно! Пара охранников в квартире. Если увидим ведьм или ведьм с отцом, то сразу вызываем подмогу». «План, конечно, огонь. Отец подумает, что я сбрендил. Как ему объяснить? Рассказать про гипноз?» Дениса гипноз вроде не смутил. «Андрей!» Денис пощелкал пальцами у меня перед глазами. «Телефон-то есть, отца? Давай звони. По WhatsApp сейчас все доступны». «Был номер в смартфоне». Я хлопнул левой рукой по пустому карману. «Чертов ушлепок. Мог бы догадаться номер отца выучить, раз уж полностью зависел от спальни. Так на память не знаю». «И на почте нет? В Google контактах?» — спросил Денис. «Я все в Xiaomi аккаунте храню. Но логин с паролем не вспомню сейчас». «Зашибись! Ты ж программист!» — удивился Денис. «Но это не значит, что моя голова — ящик для хранения паролей. Тем более, что я скажу ему по телефону? Допустим, он пошлет меня к своим знакомым или даже попросит охрану с фирмы помочь. Откуда мне знать, что они не связаны с друзьями ведьмы? Она была его женой вообще-то, и неясно, насколько близко ее люди проникли в окружение отца». «Логично рассуждаешь», — согласился Денис. «Значит, собираешься встретиться с ним по прилету? Все равно встает вопрос, как с ним связаться? В аэропорту тебя могут ждать, на работе тоже. Про счет, конечно, что ты не помнишь его номер. Контакты родителей — важная штука. Всякое может случиться, как вот сейчас. Мы с ним несколько лет вообще не виделись. Почти не разговаривали. И если бы Ледуня не сдохла, еще бог знает, сколько не увиделись бы», — ответил я. «Она его совсем к рукам прибрала». Я сам удивился, откуда в моем голосе взялось столько злости. «Еще и сегодня ночью эта пакость придет. Защиты-то нету!» Денис задумался. «И теперь ты боишься, что она отберет отца снова? Или отберет у тебя все остальное?» Я посмотрел на Дениса. «Ну почему он? Почему не Колян или Лея? Какого хрена я вообще сюда приперся? Чтобы доказывать, что я не псих?» «Давай ты не будешь вправлять мне мозг», — спросил я и, не дожидаясь ответа, ушел к чайному столу. В пачке еще оставалось печенье. Денис молча повернулся к компу и защелкал клавиатурой. Некоторое время я сидел, раздумывая о сложившейся ситуации. Нужно было где-то переночевать и обязательно поспать. Повторения ситуации с Верочкой не хотелось. Для установления связи с отцом я собирался наведаться в тир. Ведьма про него не знала, а ребята там очень располагали к себе. В любом случае, это представлялось мне самым безопасным вариантом. «Я нам пиццы заказал». Денис подсел ко мне за столик. «И моральную поддержку в количестве 2 эзотериков. Может, знаешь, Оля у меня диплом делает. Попросил ее сегодня зайти на ночь, будто на дежурство. Рома тоже инженером здесь. Сегодня у нас в лаборатории сна переночуешь с ними». Я удивленно уставился на Дениса. Вот уж не ждал такой помощи. «Рома у меня тут вообще уже неделю ночует. Да что там, живет он здесь. Но ты на этом внимание не заостряй. У него сейчас сложный период. Договорились?» Наконец-то решил уйти от мамы. Ляпнул я, прежде чем вспомнил, что Колян просил не распространяться об этом. «Так, Колян рассказал, значит». Денис помрачнел лицом и опустил глаза, разглядывая печеньку, которую вертел в пальцах. «Мы особо не поднимали эту тему при тебе. Про маму и вообще...» «Да, понимаю», — я махнул рукой. «Не свой ведь в вашей компании. Ничего не ляпну. Буду молчать». Денис вздохнул, сунул в рот печенье и захрустел. Запил остывшим чаем и продолжил. «Дело даже не в этом. Рома из-за матери, конечно, немного закрытый, но, наоборот, очень чувствительный. И такая негласная договоренность получилась с самого начала, что мы эту тему не поднимали. Я, конечно, был в курсе больше всех, девчонки меньше, но, раз уж ты знаешь, расскажу до конца». Денис взглянул в чашку и поболтал ложкой оставшуюся на дне коричневую жидкость. «Мамы больше нет у него. В общем, может, это и моя вина, но так жить, конечно, было нельзя. Я позволял себе изредка капать ему на мозги, после очередного инцидента предложил искать квартиру, а пока ночевать здесь. Он написал записку и ушел. Она, конечно, звонила, трубку Рома не брал, опять же, по моему совету. А потом звонки прекратились. В общем, суициднулась она». Я вспомнил, что Рома и вправду был каким-то подавленным на нашей последней встрече. «Давно?» «Да, в пятницу», — вздохнул Денис. «Мы тебе не сказали, тут любое неосторожное слово или жест. В том состоянии для него это было опасно. Лучшее, что мы могли сделать, это не напоминать о ситуации. Это важно для него. Понимаешь, хотя бы внешне сохранять видимость, что все в порядке». «Ясно. Я замялся. Это очень паршиво, конечно. И как мне теперь себя вести?» «Не поднимать тему. И главное, в голосе, взглядом не выражай сочувствия или, хуже того, жалости». «Блин. Катька говорит, у меня на лице все написано». Я машинально потер лицо, и скула отозвалась болью. «Как бы не налажать». «Ничего, Маша, ты мозги нормально пудрил», — заверил Денис. «Все равно выйдет лучше, чем если бы ты брякнул. Чего домой ночевать не идешь?» «Это да», — кивнул я. «А чего он и вправду домой не пойдет?» Денис поморщился, покосился на чайник и ткнул его, включая. «Я бы тоже туда хрен пошел. Мать-то его больная была на всю голову. Суициднулась прямо в ванной, а на стене оставила ему ответную записку, вены вскрыла и писала кровью прямо по кафелю. Рома как почуял, попёрся туда. Чуть-чуть не успел, за час до его прихода сдохла. И хорошо, что не успел. Вот не жалко мне эту сволочь ни капли. Хорошо, что сдохла, давно пора». Чайник зашумел, закипая, и Денис нервно ткнул его еще раз, чтобы выключить. Хорошо, он скорую ей вызвать успел. Обоих на этой скорой и увезли. Жесть. Я взял чайник и плеснул себе не до кипятка к старому пакетику. Все равно заварится. Так он дома и не был с тех пор. Я ключи отобрал. Мы тут за ним присматриваем. Работу подкидываем. Он, кажется, и вправду увлекся новыми датчиками для ЭЭГ. «И что? «Надпись, кровища, все там до сих пор осталось?» — спросил я. «А ты как думаешь?» Денис тоже плеснул себе в чашку кипятку и сразу отхлебнул. «Я предложил пойти убрать там, так Вадим уехал, а наши эзотерики, девчонки впечатлительные. Колян считает, что надо туда этих его, некромантов вызвать сначала. Дух прогнать, блин!» «Надо хотя бы самый трэш убрать», — согласился я. «Ты ведь думаешь, если он туда войдет, то снова плохо будет?» «Конечно», — кивнул Денис. «Мы и так его препаратами подкармливаем. Лайтовыми, конечно. Витамины группы Б, новопассит, магний там, по мелочи». «Давай сходим, сотрем, уберемся там», — предложил я. «Духов не боюсь, кроме ведьмы, конечно». Мне удалось выдавить из себя улыбку. «Тебе бы свои проблемы решить», — с сомнением произнес Денис. «Какие планы на завтра?» «Если ведьма меня не укокошит сегодня ночью, завтра пойду к друзьям отца. В них я уверен. Пусть свяжутся с ним, а я расскажу свои приключения. Буду напирать на гипноз. Гипноз же нормально звучит? Наука признает?» «Признает», — кивнул Денис и задумался. Я некоторое время перебирал в памяти историю Ромы, а потом в комнату влетела Оля и прервала наши молчаливые посиделки. «Ой, синяк-то какой! И рука!» — ахнула она. «Андрей, ты цел?» «Пока да», — кивнул я, намекая на ведьму. «Защита теперь недоступна». У Дениса зазвонил телефон, и он, направившись к дверям, бросил на ходу. «Пицца! Сейчас вернусь!» Мой желудок требовательно заурчал, а Оля начала убирать со стола, освобождая место. Убирать было особо нечего. Еды после меня там изрядно поубавилось. Чайник торопливо булькал, готовя для нас кипяток, когда Денис заявился с тремя большими коробками. За его спиной маячил Рома. Я постарался не задерживать на нем взгляд, но отметил глубокие круги и какой-то болезненный блеск в глазах. «Вот теперь все в сборе», — радостно заявил Денис и водрузил коробки на стол. От них тут же распространился аппетитный запах. Я был готов схватить пиццу прямо из коробки и впиться в хрустящую корочку. Но Оля принялась разливать всем чай, а Рома распаковывать наш заказ. После этого, пусть небольшого, но вынужденного ожидания, пицца показалась мне божественной. 4 сыра, салями, креветки! Доживав третий кусок, я заметил, что ребята как-то странно на меня смотрят. «Ты сегодня совсем не ел?» — уточнил Денис. «Конечно нет, я же тебе весь день рассказал. Позавтракать не успел, а подруге Ледоне обед не предложили». «Бедненький», — протянула Оля и подлила мне еще чаю. «А нам расскажешь? А то Денис только в общих чертах написал». Тут уж я развернулся во всю мощь. Сначала рассказал о своих приключениях по сбору светимости, и только потом уже про ведьм. Выход из тела описал подробнее, добавив назло Денису, что фотка дамы из новостей полностью совпала с образом, увиденным мною во время ВТО. И про мрачные щи тоже постарался. Денис все это время хмурился, но когда история дошла до места, где я жаловался на избивающую меня Ледуню, не выдержал и улыбнулся. «Маша? Наша Маша поверила?» — уточнила Оля. «Да, кажется, Андрею удалось растопить сердце снежной королевы», — заметил Денис. Я пожал плечами и, наконец, задал волнующий меня вопрос. «Так что это было? С реальностью? Особенно в электричке?» Денис меня высмеял, на Рому я старался не смотреть, так что вопрос достался Оле. Девушка задумалась, но ответил Рома. «На самом деле мир сна и реальность — это один и тот же мир, только если можно так сказать, немного на разных уровнях. Они пересекаются, переходят один в другой. Эти переходы можно видеть в необычном состоянии сознания, например, после того, как испытал сильный стресс. У меня так было, когда...» Я ждал продолжения, но Рома замолчал и уставился в чашку с чаем. На помощь пришла Оля. «Помнишь, мы говорили, что из всего пространства бытия люди воспринимают только узенький спектр, подслой, который называют физическим миром, и это зависит от положения точки сборки. Стресс расшатал твою точку сборки, сместил, и воспринимаемый тобой диапазон стал чуть шире. Тебе показалось, что реал исказился, но это расширилось восприятие. А можно описать попроще. Вот есть тонкий план, и он влияет на физический. Вот почему сделанное во сне может повлиять на реальность. Поэтому советуют контролировать мысли в медитации. Ведь тогда ты очень близко к тонкому плану». Девушка прервалась. Но мы сейчас о другом. Думаю, ты очень правильно поступил, когда слушал ворчание той бабули. Низкие чувства очень заземляют нас, заставляют концентрироваться на физическом плане. Я задумался и отхватил еще один кусок пиццы. «Это быстро проходит», — подал голос Рома. «И вряд ли повторится, если снова не будет какой-то очень стрессовой ситуации для тебя. Еще причина может быть в том, что ты очень жестко воздействовал на физический мир как раз из тонкого плана. И мир в ответ исказился на время, как бы сохраняя баланс», — предположила Оля. «О, логичное объяснение в рамках эзотерики», — прокомментировал Денис. «Кажется, я вырастил ученого». «В общем, ведьма с крюками в реале на меня не выскочит», — уточнил я. «Только во сне. А ночь уже близко». «И вот что я хотел предложить по этому поводу», — оживился Денис. «Мы же в лаборатории сна. Почему бы не использовать оборудование?» Он сделал паузу и, убедившись, что все внимательно слушают, продолжил. «Лаборатория пустует, займем 4 места с шапочками. Когда будет быстрая фаза, компьютер подаст сигнал, чтобы мы осознались». «Что-то такое я уже пробовал», — заметил я. «Ни разу не помогло». «Это не какая-то там маска с датчиками для глаз», — чуть обиделся Денис. «Мы же энцефалограмму будем снимать и анализировать». «Это исследование его», — нарочито громким шепотом сообщила мне Оля. «Считай, что группу сравнения собрал. Теперь не отстанет». «Это точно», — рассмеялся Денис, и девушка присоединилась к нему. Я сунул в рот пиццу, чтобы сдержать эмоции. «Ночью мне придется биться за жизнь с ведьмой, которая теперь уж точно не будет тянуть. Я пытаюсь выжить, а тут... Давайте проведем интересные исследования. Прекрасно, блин. Никто не понимает, что я вот-вот сдохну. И самое грустное, что сдохну каким-то дурацким магическим образом, в который никто не верит. Сидят, пиццу жрут, улыбаются». Я случайно встретился взглядом с Ромой, и поток мыслей оборвался. Он не смеялся, только чуть улыбался, и по одному только блеску глаз, очерченных бледными тенями, было ясно. Улыбка эта не имеет отношения к общей шутке. Это маска, за которой скрывается его боль. Я доживал пиццу и тоже улыбнулся. «Я думал, энцефалограммы в быстрой фазе уже очень хорошо изучены. Недавно на сайте про это читал. Какие тут могут быть исследования?» «Но не энцефалограммы в ОС», — воскликнул Денис. «И тем более не энцефалограммы в СОС. Мы, осознавшись, отправимся тебя искать, а компьютер все запишет. Потом расскажем сны и соотнесем образы. Это же масса материала, как у разных людей пишется на энцефалограмме один и тот же образ. Если удастся найти совпадение, то мы сможем расшифровать сны по ЭЭГ, а еще продвинемся в изучении работы мозга». Он замолчал и уставился на меня горящими глазами. «Ага, сейчас умру от восторга, такой шанс двинуть вперед науку». «Ну, тебе ведь нужно осознаться, а мы попробуем помочь справиться с ведьмой», — подала голос Оля. «Вы же в прошлый раз сказали, что там барьер, не пробиться», — припомнил я. «Ну, во-первых, ты собрал светимость и должен быть сильнее, чем в прошлые разы. Во-вторых, мы тоже не сидели сложа руки». Девушка полезла в сумку и достала оттуда небольшой сверток крафтовой бумаги. «Вот, Колян с Ромой сделали на основе плитки. Не проверено, конечно, хотели отложить эксперимент до лучших времен, но раз так...» Денис заинтересованно потянулся вперед, как и я. Было видно, что его в этот проект не посвящали. В свертке лежали небольшие керамические пластины. «Как только ты рассказал про эту плитку, Колян загорелся идеей и побежал к другу в гончарку. Повезло, что ребята на энтузиазме так быстро сделали образцы. Прямо впритык. Сегодня вот только забрала». «Постой, ты ездила сегодня к Коляну?» Кажется, сердце у меня на миг замерло. «Нет, в гончарку. Они же там сохли», — поспешила успокоить меня Оля. «Колян с квартиры к друзьям ушел. Вместе с Жорой. Ты же все расписал там, в чате?» «Ну хорошо», — выдохнул я. «Так вот», — девушка положила 4 плитки на стол. «Они работают как портативная защита. Должны работать. Мы берем по одной штуке в руку перед сном, проносим в ОС. Для нас должно собраться одно общее защищенное пространство. Денис, нужно 4 человека, и тебе придется поучаствовать в нашем антинаучном эксперименте». Оля улыбнулась. «Да не вопрос. Ради науки на все готов», — отозвался Денис. Я посмотрел на разноцветные плиточки, взял одну в руку. Небольшая, легко умещается в ладони. Одна сторона шершавая, глиняная, вторая разноцветная, испещренная множеством цветных линий, гладкая и блестящая. Рисунок был очень похож на тот, что у ледуни в комнате, только масштаб очень мелкий. На плиточке умещалось несколько мандал. «Я не понимаю, как от рисунков комнаты дошло до вот таких маленьких плиток? Одно дело перенести узор с одной комнаты на другую, а это как вообще работает?» «Я пойду, подготовлю алгоритм». Денис с извиняющимся видом улыбнулся и ушел к компу. «Наука сбежала от эзотерики», — шепотом прокомментировала Оля и уже в полный голос начала отвечать на мой вопрос. «Здесь сильно помог Рома. Он видит, как эти линии работают». «Не совсем четко», — признался Рома. «Линии работают?» «Конечно. А как ты думаешь, устроены все эти символы? Взять те же пентаграммы, защитные круги и прочую дребедень, которая всем знакома?» — спросила Оля. «Определенные символы связаны с архетипами или эгрегорами, которые мы воспринимаем, а значит, включаемся в эти потоки энергии, и они могут вносить изменения в энергетику человека. По сути, происходит сдвиг точки сборки. Снова привет Вадиму. В комнате, конечно, где-то есть кристаллы, которые усиливают эффект. А в этом случае роль энергонакопителей будем играть мы». «То есть действие этих ваших плиточек полностью зависит от нашего уровня энергии?» — спросил я. «Да, согласна, это слабое место. Но мы не один год качаемся, ты светимость недавно собирал». «Думаю, все получится», — ответила Оля. «Но это не единственное слабое место», — уточнил я. «Мы вообще не знаем, будет ли эта расписная красота работать». «Ну, какой-то эффект должен быть», — замялась девушка. «Мы планировали сначала обкатать, сделать несколько вариантов». Она поправила волосы и уставилась на меня карими глазами-пуговками. «Но у нас ведь нет на это времени, и других идей тоже нет». Я кивнул. «Поэтому есть одна просьба. В прошлый раз у меня были проблемы с пробуждением. Крюки эти, от них тянутся ленты, и ведьма как бы держит за них. Наверное, когда наберется достаточно зацепок, она планирует вытянуть тело из реала. А пока из-за этого я не могу проснуться, как ни пытаюсь. Нужна помощь извне. В последний раз помогло обливание холодной водой». «Не вопрос. Как мы узнаем, что пора?» Денис встал из-за компа и подошел к столу. «В прошлый раз я орал во сне, что хочу проснуться. И в реале тоже мычал что-то подобное. Ну, еще, наверное, метался. Но это должен быть не один из нас. Возможно, вы будете со мной во сне и тоже не сможете проснуться. Нужен еще один человек, вроде Ситтера». Денис хотел было возразить, но я добавил: «Иначе шансы очень малы. Не мои, а наши с вами». Когда все это началось, я каким-то образом попал в сон к коллеге, и он подвернулся ведьме под горячую руку. Неделю на работу не ходил, да и сейчас выглядит не очень. Фразу «иначе не соглашусь на этот эксперимент» я придержал, наблюдая за реакцией. Денис скептически хмыкнул, Рома уткнулся взглядом в кружку, а Оля кивнула. «Снежную королеву попросим. Я потом заменю ее на дежурстве». Денис закатил глаза и скорчил недовольную мину. «И как мы объясним ей все эти ваши штуки эзотерические? Мне вообще с ней еще работать, да и тебе тоже». «Штуки спрячем», — спокойно начала объяснять Оля. «То, что ты изучаешь осознанную настройку на одинаковые образы, все знают. А насчет побудки? Скажем, что у Андрея кошмары, от которых он сам с трудом просыпается. Такое вот нарушение сна. Все просто». Денис развел руками и посмотрел на меня беспомощно-просительным взглядом. Я и не думал, что это исследование для него так важно. Тем лучше. «Это необходимое условие для моего участия в эксперименте». Я постарался сделать каменное лицо и выдержал взгляд. «Ну ладно», — сдался Денис и обратился уже к Оле. «Но со Снежной королевой сама будешь разговаривать».